Рай. Переехав на новое место, соответствующее моей картинке на песке, и появившееся, как обычно, по звонку друга, мы поставили в саду перед домом на куче мусора огородные чучела в виде мужской и женской фигур. Назвали их Адамом и Евой, установили также над ними табличку с названием «Рай». Весь остальной мусор, скопившийся вокруг за долгие годы, Толя вынес на помойку, либо закопал в землю, организовав на месте захоронения альпийские горки. Он также прокопал ручей, чтобы вода ушла с заболоченного участка. Хозяйка дома, занимающаяся цветоводством, посадила удивительно красивые цветы, семена которых привезла из Финляндии. Да и мои подруги привезли рассаду и разбили чудесную клумбу, получив при этом удовольствие от процесса. Двум булыжникам, которые тоже были в саду, мы дали название «Философский камень» и «Пуп земли». Как объяснил Толя, семейная жизнь как раз и построена на этих двух камнях. Удивительно мудрый у меня муж. Территория вокруг дома действительно стала сказочно райской, вызывая восхищение и улыбки гостей. А всего делов-то – подход к жизни с юмором и творчеством. Благоустраивая новое жилье, мы совсем перестали переживать о том, что зря вкладываем свои силы и средства в чужой дом, ведь все равно нас опять попросят освободить место. Зато после нас останется чистота и красота, объясняем мы скептикам. Может, мы и пришли в этот мир благоустраивать. Я – чужие судьбы, а Толя – чужие дома. Хотя кто сказал, что заботиться о чужом, как о своем, невыгодно? Это еще как посмотреть.